Значит, единственный выход — сидеть и ждать? Да, единственный. А когда они вытащат меня отсюда, как вы узнаете место расположения штаб-квартиры? Разумный вопрос. Он протянул мне пуговицу. Пришей ее себе на костюм. Это передатчик. Мы будем следить за его сигналами и таким образом узнаем, где штаб-квартира. Я кивнул и взял пуговицу. Лисаж встал со стула. Ну, я пошел. Мои ребята сидят в машинах у комиссариата. Как только сигнал работающего передатчика начнет перемещаться, они начнут слежку. Я пожал ему руку. Да, Анри, скажи, чтобы меня в течение 3-4 часов не таскали на допросы. Мне нужно время, чтобы хорошенько все обдумать. Хорошо. Он вышел, и я услышал, как за ним со скрежетом закрылась дверь. Итак, у меня 3 часа. То, что предложил Лисаж, не подходило мне ни в коем случае. Я дал ему согласие лишь для того, чтобы выиграть время. Надзор за мной, без сомнения, ослаблен, чтобы развязать руки похитителям. Я закурил сигарету. А вот он, выход. Нужно попытаться. Я снял с себя брюки и набил их простынями и одеялом. Затем вытащил ремень, подтащил табуретку под лампочку и привязал за брюки ремень. Отойдя на метр, я полюбовался своим произведением. Через окошко видны, очевидно, только брюки и туфли, которые я привязал к брюкам за шнурки. Можно подумать, что кто-то висит. Этот кто-то, конечно же, я. Я встал за дверь, с грохотом опрокинул табуретку на пол и чуть качнул все сооружение. Окошечко тотчас же со скрипом приоткрылось. За дверью чувствовалось напряженное молчание. Если охранник сейчас побежит за старшим, мой план провалится. Но нет, у этого охранника все же были остатки любопытства. Послышался звук ключа, который поворачивался в замочной скважине. Я схватил табуретку и взял ее на изготовку. Дверь отворилась, и показалась голова охранника. Взмахом руки я разнес табуретку о его затылок. Охранник со стоном повалился на пол. Я втащил его в камеру и закрыл за собой дверь. Сбросив с себя остатки одежды, я надел форму охранника. Пистолет в кобуре «Люгер» был наполнен патронами, и это было то, что мне нужно. Вскоре охранник лежал, связанный моим ремнем на полу, а я стоял перед ним в его форме. Передатчик, который дал мне Лисаж, я оставил на столе. Я открыл дверь и вышел в коридор. Все было тихо. Я запер дверь и пошел по коридору. Выход из подвала преграждала решетка, за которой стоял полицейский. Он внимательно посмотрел на меня, затем его рука потянулась к кобуре. Я не дал ему закончить маневр. Мой люгер уже смотрел ему в лицо. Убежать он не мог, и он это знал. Дрожащими руками он открыл дверь. Я шагнул в другой коридор. «Повернись», — приказал я. Он повернулся, и только я занес руку для удара пистолетом, как сильнейший удар в пах заставил меня сложиться пополам. Полицейский повернулся и ударил меня по руке с пистолетом. Люгер выскочил из моей руки и отлетел к стене. В то же самое время он ударил меня кулаком в лицо. Я упал и откатился в сторону. И сделал я это как раз вовремя. Его каблук в тот же миг оказался на том месте, где только что находилась моя физиономия. Я вскочил на ноги. Добраться до пистолета я не успел, зато смог помешать полицейскому вытащить свой. Я бросился на него, сжав кулаки, но бесполезно. Отлично прикрываясь, он время от времени наносил мне весьма болезненные удары. Я вышел из терпения и навалился на него всей массой моего тела. По сравнению со мной, чей рост был 1,90 м и вес около 90 кг, он был просто карлик. Этого приема он не ожидал, и я подмял его под себя. Я видел только его макушку и стал колотить по ней кулаком. Вскоре он обмяк подо мной.